Итак, Арт в точности, как до этого его отец, отправился в разноцветный край. Только отплыл он не из Бенедайр, а из Инверколпа. Спустя какое-то время он пересек бездонные зеленые глубины моря и доплыл до зачарованных вод. Там он стал путешествовать от острова к острову, расспрашивая всех и каждого, где ему отыскать Делф Каэм, дочь Моргана. Однако никто ничего не мог ему ответить до тех пор, пока он не наткнулся на остров, заросший дикими яблонями и неисчислимым множеством цветов, полный радостного пения птиц и басовитого гудения пчел. На этом острове он повстречал леди по имени Криде, воистину прекрасная. Поприветствовав ее поцелуем, Арт поведал ей о себе и своем несчастье. «Мы ждали тебя», — ответила ему Криде. «Но, увы, бедная душа моя, дорога, которая тебе предстоит, тяжелая и долгая. Море и земля, опасности и трудности разделяют тебя и дочь Моргана». «И все же я должен идти за ней», — отвечал он. «Тебе нужно пересечь огромный пустынный океан, пройти через густой лес, в котором каждое дерево обросло колючками-копьями, цепляющими путника, пересечь бездну безмолвия и ужаса, полную бесшумных ядовитых чудовищ, миновать необъятную дубраву, темную, густую, непроходимую, в которой легко сбиться с пути, заблудиться и пропасть. Там, в самой дикой чащобе, стоит сумрачный дом, наполненный только эхом. И в нем живут 7 хмурых ведьм, уже ждущих тебя, дабы кинуть тебя в котел с кипящим свинцом», — сказала ему Криде. «Я не хотел этого путешествия», — отвечал Арт. «Но выбора у меня нет, и я должен идти». «Если у тебя достанет сил преодолеть все препятствия», — продолжила Криде, «а сделать это не удавалось еще никому, ты повстречаешься с Айлилем Чернозубым, сыном Моргана Нежноцветного. А кто может победить этого огромного ужасного воина?» «Нелегко отыскать дочь Моргана», — грустно сказал Арт. «Да уж, нелегко», — с усмешкой повторила его слова Криде. «И если ты примешь мой совет...» «Дай мне совет», — взмолился он, — «ибо воистину нет человека, который нуждался бы в совете более меня». «Я советую тебе», — тихонько сказала Криде, — «оставить поиски прекрасной дочери Моргана и остаться здесь, где все так прекрасно и все готово служить тебе». «Но», — заплакал Арт в замешательстве, — «разве я не столь же прекрасна, как дочь Моргана?» — спросила она, встав перед ним, царственная и величественная, а глаза ее взглянули на юношу с невыразимой нежностью. «По мне», — ответил он, — «ты прекраснее и привлекательнее любого существа под солнцем, но...» «И со мной», — добавила она, — «ты позабудешь Ирландию». «Но на мне лежит мой долг», — зарыдал Арт. «Я дал слово, и я никогда не смогу забыть Ирландию и не променяю ее на все королевства разноцветного края». Криде не стала настаивать. Однако на прощание шепотом сказала ему: «Во дворце Моргана есть 2 девушки. Они мои родные сестры. Они подойдут к тебе, держа в каждой руке покупку. Один кубок с вином, другой с ядом. У каждой бери кубок из правой руки. Там будет вино». И Арт поднялся на корабль, а она, держа его за руки, еще раз попыталась отговорить его от путешествия, которое грозило юноше гибелью. «Не покидай меня», — взмолилась она, — «не отправляйся навстречу опасностям. Вокруг дворца Моргана стоит ограда из кольев, и на каждой надета голова. Только на одном нет головы. Он оставлен для тебя. Не ходи туда, мой любимый». «Хочу я того или нет, я должен идти», — вздохнув, сказал Арт. «Есть еще одна опасность», — добавила Криде. «Остерегайся матери Делф Каэм, дочери короля собакоголовых, чье имя Пёсья Голова, Остерегайся ее более всего». «Да», — сказал Арт сам себе, — «похоже, я должен остерегаться столь многого, что теперь я уже вообще ничего не боюсь. Я отправлюсь по своим делам», — добавил он, обращаясь к волнам, — «а все эти твари и чудовища и собакоголовые люди пусть отправляются по своим».